Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, миром Божьим! Продолжая наше изучение послания к филиппийцам, мы подошли к молитве апостола Павла, в которой, как уже было сказано в предыдущей беседе, выражается великая радость и великая просьба. И сущность ее видим в стихе 9 первой главы. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Любовь, о которой здесь пишет апостол Павел, есть особенная, духовная любовь. Она распространяется на тех, кто нас любит, и на тех, кто нас ненавидит. Эта любовь делает добро для всех людей. Вселение и пребывание ее в сердце человека зависит от Духа Святого, как и написано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. К Римлянам 5 глава, 5 стих. Но заметьте, как в физическом мире, так и в духовном должен быть рост. И здесь стоит слово «возрастать», которое говорит нам не о первоначальном росте, ибо оно уже совершилось, но о совершенствовании, о обилии чего-то. И Писание, часто употребляя это слово, говорит нам, верующим, чтобы мы возрастали в благодати, 2 Петра 3, 18, возрастали в познании Бога, Колоссянам 1, 10, возрастали в вере, 2 Фессалоникийцам 1, 3, возрастали в любви, Филиппийцам 1, 9. Важно заметить, что этого духовного совершенствования не всегда видно. Помните, как апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 2 глава, с 1 по 2 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Духовные совершенствование необходимо христианину. И здесь апостол Павел молится об этом. Любовь наша должна быть как река, преисполненная водами. Но представьте себе на минуту, что всякая река имеет два берега, которые дают направление. Любовь есть полноводная река, воды которой никогда не должны уменьшаться, а наоборот, возрастать. Берега, формирующие русло реки, — это познание и чувство. В этом направлении любовь должна прогрессировать, согласно стиху 9. Греческое слово «эпигноско», переведенное в нашем стихе словом «познание», не говорит о начальных шагах в знании, но о более интенсивном, специфическом знании в духовной области. Апостол Павел не в восторге от тех, кто любит или усердствует без знания. В послании к римлянам, 10 глава, 2 стих, он говорит следующее. «Ибо свидетельствую им, то есть Израилю, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Часто верующих упрекают в том, что они имеют только веру, но не имеют знания. Вопреки их умозаключению, будем помнить, что Господь Иисус Христос накануне голгофских страданий молился своему Отцу. «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». От Иоанна 17 глава, с 1 по 3 стих. И желание апостола Павла такое же, как и желание Иисуса Христа, чтобы верующие в Него имели и веру, и любовь, возрастающую в знании духовных истин. С какой силой звучат слова автора во втором послании к Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. На основании знания строится уверенность апостола Павла. Другой берег, направляющий обилие духовной любви, есть чувство. О каком чувстве здесь говорится? В Новом Завете, написанном на греческом языке, это же слово употребляется еще в послании к евреям, 5 глава, 14 стих. Прочитаем этот стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла». Иметь это чувство – это значит иметь способность в своей практической жизни избирать, различать, что важно и что не важно, что полезно и что нет. Научиться ходить в духовной жизни правильно, кротко, мудро. Иметь эти чувства распознавания – это значит в своей повседневной жизни практиковать то, о чем читаем в Слове Божьем. А ведь и в этом бывает проблема. И не имеющих этого дара, дара распознавания, апостол Павел называет младенцами. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». К Евреям 5 глава с 12 по 13 стих. Не забудем, что это распознавание не существует без той любви, которая дается свыше от Бога. И эта любовь, как река, должна находиться между двумя берегами. Один из них – духовное знание, а другой – чувство распознавания. Подумайте, как мы с вами нуждаемся в этом удивительном возрастании, в котором нет предела. Но и это не все. В молитве апостола Павла включена и другая просьба, о которой мы читаем в стихе 10, 1 главы. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Этот акт, то есть познавание лучшего, есть результат духовной любви. На основании плотской любви люди стремятся к лучшему положению, к лучшему заработку, к лучшим условиям в личной жизни. Но все это, основанное на плотской любви, есть суета-сует и томление духа. Экклезиаста 1.14. В таком человеке есть стремление к лучшему, как он думает. Но он ошибается, ибо это стремление основано не на духовной любви. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Поэтому стремление к тому, что действительно является лучшим, основано на духовной любви, на той связи, которая существует между верующим и вечным Богом и Словом Его. Слово «познавать» стоит в смысле пробы или испытания. И этот акт совершается для того, чтобы после испытания, пробы, утвердить или доказать нечто. Таким образом, этот стих говорит о том, что христианин, находясь под властью этой божественной любви, имеет возможность анализировать, проверять свои мнения, стиль своей жизни, идут ли они к лучшему или нет. Мы должны испытывать нашу жизнь с тем намерением, чтобы она была не только хорошей в очах великого Бога, но превосходной. Всегда ли в сердце человека заложено стремление к лучшему? Иисус Христос однажды исцелил прокаженного. Евангелист Марк говорит нам, что приказал сделать Христос исцеленному. И сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышед, начал провозглашать и рассказывать о пришедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вовне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. В принципе, провозглашать о Христе – хорошее дело. Но любовь исцеленного и его благодарность были недальнозоркими. И его провозглашение о Христе было хорошее, а послушание, ведущее к молчанию в данной ситуации, было бы лучшее. Стремление апостола Павла проповедовать в Эфинии неплохое, но Дух Святой направляет его проповедовать в Македонию. Деяния апостолов 16:7-10. Любовь, о которой пишет апостол Павел в своем послании, влечет христианина к познанию лучшего, а это, в свою очередь, приводит к чистоте и непреткновенности в день Христов, а также к исполнению плодов праведности. Стих 10 и 11. Почему нам нужна эта удивительная Божья любовь? Всего лишь для того, чтобы быть чистыми и непорочными? Всего лишь для того, чтобы быть нам исполненными плодов праведности? В заключительных словах своей молитвы апостол Павел отвечает на этот вопрос. Читаем эти слова в стихе 11. «В славу и похвалу Божью, да прославится Его имя через нашу жизнь. Аминь».